Глава 14. Станция Джиффи Люб закрылась несколько месяцев назад, судя по слою пыли на бетонном полу и металлических конструкциях. Но после нескольких модификаций ее подземное рабочее пространство с укрепленными стенами и толстыми балками стало идеальным местом, чтобы изолировать вампира. Я выстрелила Косте в голову еще раз после того, как он излечился от первой раны, и проснулся в очередном отвратительном настроении. Но теперь он был благополучно спрятан в месте, предполагаемом когда-то для услуг замены шасси и машинного масла, наполненном достаточным количеством цепей, чтобы поставить среднего по силе вампира на колени. Кости и близко не был похож на среднесильного. Он стоял прямо, как палка, и впивался в меня взглядом, наполненным яркой зеленью и обещанием мести. Независимо от того, какая вспышка эмоций остановила его, прежде чем повернуть нож в моем сердце, она давным-давно осталась в прошлом, к моему великому сожалению. Но как только Ян, который к моему облегчению вернулся живым, закончит с нанесением кровавых символов на полу, мы узнаем, какого демона мы преследуем, чтобы освободить кости от наложенных на него чар. «Тебя не было меньше получаса. Как ты достал две пинты нужной нам крови так быстро?» — поинтересовалась я. А потом мои глаза сощурились. «Надеюсь, ты никого не убил?» Он присел на корточки, одаряя меня сардонической улыбкой. «Как я мог допустить, чтобы хорошенькая девственница пропала зря?» Просто побродил возле средней школы и насобирал у нескольких учеников. Они никогда этого не вспомнят, точно так же, как и их учителя. Идея красть кровь у малолеток вызывала отвращение, но нас сильно поджимало время. Вот, я нарисовал последний символ. «Что это ты делаешь?» — спросил Костя, заговорив впервые с того самого момента, когда просил позволить ему умереть. Ян не ответил. Он вышел из круга и посмотрел на меня. «Давай надеяться, что никого из школьников не выберут для экспериментов». А потом он произнес «Бальчезек» три раза. «Остановись!» — поспешно выговорил Кости, натягивая сковавшие его цепи. Металл заскрипел, но они выдержали. Вот почему мы с Яном провели большую часть ночи, оснащая эту комнату. Ничего даже не двинулось в кругу с кровавыми символами, но человек с каштановыми волосами вышел из-под одного осветительного прожектора, словно он все это время находился там. «Ты звал?» — спросил Бальчезек. Я позволила себе вздохнуть с облегчением. Часть меня задавалась вопросом, нужен ли вообще был ритуал, чтобы призвать демона, или это пустая трата времени. Рада признать, что жадность все еще что-то дозначила для членов ада. А на случай, если демон попытается притянуть за собой своих дружков, у меня имелся костяной нож, который очень легко достать. В пределах досягаемости Яна было кое-что другое. Он проводил своим большим пальцем по большой пачке 100-долларовых банкнот, словно перетасовывал карты. «Привет, Бальчезек. Если хочешь получить вот это...» «Тогда взгляни на нашего приятеля и скажи, с каким уровнем силы демоном мы столкнулись». «Ты не должен находиться здесь», — произнес Костя, выплевывая слова в направлении демона. «Я так понимаю, это тот самый вампир, которого я должен проверить». Бальчезек подошел к Косте и свистнул сквозь зубы, когда оказался ближе. «Я могу сказать вам одну вещь прямо сейчас. Он не зачарован, как вы думали. Он одержим». «Заткнись!» — прошипел Костя. Я моргнула в неверии от звука Костиного голоса. Он был выше и звучал так, словно внезапно растерял весь свой английский акцент. Я думала, вампиров невозможно поработить, ведь они имеют слишком большое количество неотъемлемой силы, чтобы впустить в себя демона и позволить запереть себя в тюрьму. «Обычно так и есть», — Бальчезек указал пальцем на Костя, который рычал на него. Но, как и во всех правилах, есть исключение. Это исключение — настоящая заноза в заднице, которая является одной из причин, почему демоны избегают порабощения вампиров. Так что я даже не удивлен, что вы никогда не думали о такой возможности. «По каким причинам демоны предпочитают не порабощать вампиров?» — спросил Ян. Кости сыпал проклятия незнакомым высоким голосом, которые обещали ужасное наказание, если Бальчезек продолжит. Демон проигнорировал их и наградил Яна терпеливым взглядом. «Во-первых, вас намного труднее пробраться. Только медиум или высший демон способен на такое, и то из-за весьма специфических обстоятельств. А во-вторых, нам нравится сохранять статус-кво. Если бы демоны стали порабощать группы вампиров, обратная атака не заставила бы себя ждать. А если наши ряды стремительно сокращаются благодаря вам, значит, нам тяжелее бороться с нашими главными противниками». Я вдохнула, чтобы убедиться, что ничего не упустила от Кости ранее. «Он не воняет серой. Ты уверен, что он все еще одержим? Это бы объяснило, как я себя чувствовала, что имею дело с незнакомцем в теле Кости с самого первого утра после появления Рейта, а также его странные любительские навыки боя и резкое аннулирование индивидуальности, когда он проткнул сам себя. Но я вспомнила с приливом страха и другую вещь, сказанную Костей много лет назад, когда мы столкнулись с одержимым человеком. Единственный способ избавиться от демона — убить носителя. У людей не хватает сил, чтобы скрывать запах серы, когда демон внутри. У одержимых демоном вампиров ее достаточно. Кроме того, Бальчезек описал рукой круг перед лицом Кости, спускаясь к его груди. «Я могу видеть демона. Она прямо здесь». «Она?» Я вперила взгляд, но все, что смогла узреть, — яростное выражение лица моего мужа и дюймы цепей, скрюченных в попытках Кости сломать свои оковы. «Конечно же, ты не можешь ее видеть», — продолжил Бальчезек. «Это демонический гламур, работает как вампирский на людях, но не на других вампирах. Я могу видеть сквозь него. Мне показалось, что моя голова сейчас взорвется. Подавление демонической силы казалось достаточно трудным занятием, но это было куда хуже. Мы не могли разрушить связь, как бы сильно ни старались». «Значит, несколько демонов решили поселиться в теле моего мужа и его лучших друзей?» Безрадостно рассмеялась я. «Это ты говоришь?» «Не-а», — заявил Бальчезек. «Всего один».